Кабинка монтёров. Одной из самых тяжелых работ была пилка и рубка дров. Рубка еще туда-сюда, а с пилкой было очень тяжело. У меня очень мало выносливости к однообразным механическим движениям. Пила же была советская, на сучках гнулась, оттопыривались в сторону зубцы, разводить их мы вообще не умели. Пила тупилась после 5-6 часов работы. Вот согнулись мы над козлами и пилим. Подошел какой-то рабочий маленького роста, вертлявый и смешливый. «Что пильте, господа честные? Эдкой пилой хоть отца родного перепиливать. А ну-ка дайте, я на инструмент ваш посмотрю». Я с трудом вытащил пилу из зареза. Рабочий крякнул. «Эй, ее пустую таскать, так нужно до трактору с каждой стороны поставить». «Эх уж, так и быть, дам-ка я вам пилочку одну, у нас в кабинке стоит, еще старорежимная». Рабочий как-то замялся, испытующий осмотрел наши очки. «Ну, вы, я вижу, не из таких, чтобы сперли, как попилить, так поставите ее обратно в кабинку». Рабочий исчез и через минуту вернулся с пилой. Постучал по полотнищу, пила действительно звенела. «Посмотрите, ус какой!» На зубцах пилы действительно был ус, отточенный как иголка, острый конец зубца. Рабочий поднял пилу к своему глазу и посмотрел на линию зубцов. «Разводка-то как по ниточке!» Разводка действительно была как по ниточке. Такой пилой в самом деле можно было бы и норму выработать. Рабочий вручил мне эту пилу с какой-то веселой торжественностью и с видом мастерового человека, знающего цену хорошему инструменту. «Вот эта пила, даром, что при царе сделана. Хорошие пилы при царе делали, чтоб, так сказать, трудящийся класс пополам перепиливать и кровь из него сосать. Да, такое дельце, господа товарищи. А теперь ни царя, ни пилы, ни дров. Семья у меня в Питере, так черт его знает, чем она там топит. Ну, прощевайте, бегу. Замерзните, валяйте к нам в кабинку греться. Ребята там подходящие, еще при царе сделаны. Но бегу». Эта пила сама в руках ходила. Попилили, сели отдохнуть, достали из карманов по кусочку промерзшего хлеба и стали завтракать. Шла мимо какая-то группа рабочих. Предложили попилить. «Вот мы вам покажем класс». Показали. Класс действительно был высокий. Чербачки отскакивали от бревна, как искры. «Ко всякому делу нужно свою сноровку иметь», — с каким-то поучительным сожалением сказал высокий мрачный рабочий. На его изможденном лице была характерная татуировка углекопа, голубые пятна царапин, съевшиеся на всю жизнь угольной пылью. «А у вас-то откуда такая сноровка?» — спросил я. «Вы, видимо, горняк, не из Донбасса». «И в Донбассе был, а вы по каким-то меткам смотрите». Я кивнул головой. «Да уж, кто в шахтах был, на всю жизнь меченым остается». «Да, там пришлось. А вы не инженер?» Так мы познакомились с кондовым, наследственным петербургским рабочим товарищем Мухиным. Революция мотала его по всем концам земли русской, но в лагерь он поехал из своего родного Петербурга. История была довольно стандартная. На заводе ставили новый американский сверлильный автомат, очень путанный, очень сложный. В целях экономии валюты и утирания носа заграничной буржуазии какая-то комсомольская бригада взялась смонтировать этот станок самостоятельно, без помощи фирменных монтажников. Работали действительно зверски. Иностранной буржуазии нос действительно утерли. Станок был смонтирован что-то в 2 или 3 раза скорее, чем его полагается монтировать на американских заводах. Какой-то злосчастный инженер, которому в порядке дисциплины навязали руководство этим монтажом, получил даже какую-то премию. Позднее я этого инженера встретил здесь же, в ББК. Словом, смонтировали. Во главе бригады, обслуживающей этот автомат, был поставлен Мухин. Я уж, знаете, стрельный воробей, а тут вертелся-вертелся, и никакая сила. Сглупил. Думал, покручусь неделю-другую, да и назад в Донбасс убегу. Не успел, черт его дери. Станок лопнул в процессе основания. Инженер Мухин и еще 2 рабочих поехали в концлагерь по обвинению во вредительстве. Мухину, впрочем, припаяли очень немного, всего 3 года. Инженер за советские темпы заплатил значительно дороже. «Так вот, значит, и сижу. Да мне-то что? Если про себя говорить, так мне тут лучше, чем на воле было. На воле у меня одних ребятишек 4. Жена, видите ли, у меня ребят очень ж любит». Мухин уныло усмехнулся. «Ребят, что и говорите, я люблю. Да разве такое теперь время? Ну, значит, на заводе 2 смены подряд работаешь, домой придешь еле живой. Ребят полголодные, а сам уж и вовсе голодный. Здесь нормы не хуже, чем на воле были. Где в квартире у вольнонаемных проводку поправишь, где что перепадет? Да, мне-то что? Ничего. А вот как семья живет, и думать страшно». На другой день мы пилили все те же дрова. С северо-востока от Белого моря и тундры рвался к Ладоге пронизывающий полярный ветер. Бушлат он пробивал насквозь. Но даже и бушлат, и кожанка очень мало защищали наши коченеющие тела от его сумасшедших порывов. Временами он вздымал тучи колючей сухой снежной пыли, засыпавшей лицо и проникавшей во все скважины наших костюмов. Прятал под непроницаемым для глаз пологом соседнего здания электростанцию и прилепившуюся к ней кабинку монтеров тревожно гудел в ветвях сосен. Я чувствовал, что работу нужно бросать и удирать. Но куда удирать? Юра прыгал поочередно то на правой, то на левой ноге, прятал свои руки за пазуху, и лицо его совсем уж посинело. Из кабинки монтеров выскочила какая-то смутная завьюженная фигура, и чей-то относимый бурей голос проревел. «Эй, хозяин, мальца своего заморозишь! Айдайте к нам в кабинку, чайком угостим!» Мы с великой готовностью устремились в кабинку. Монтеры — народ дружный и хозяйственный. Кабинка представляла собой дощатую пристроечку. Внутри были нары человек на 10-15, стоял большой чисто выструганный стол. На стенках висели географические карты, старые, изодранные, старательно подклеенные школьные полушария. Висело весьма скромное количество вождей, так сказать, не энтузиазма, но и не контрреволюции. Вырезанные из каких-то журналов портреты Тургенева, Достоевского и Толстого, тоже изорванные и тоже подклеенные. Была полочка с книгами, 4 книги. Была шахматная доска и самодельные шахматы. На специальных полочках с какими-то дырками были поразвешаны всякие слесарные и монтерские инструменты. Основательная печурка, не жестяная, а каменная, пылала приветливо и уютно. Над ней стоял громадный жестяной чайник, и из чайника шел пар. Все это я, впрочем, увидел только после того, как снял и протер запотевшие очки. Увидел и человека, который натужным басом звал нас в кабинку. Это оказался рабочий, давеча снабдивший нас старорежимной пилой. Рабочий тщательно припер за нами дверь. «Никуда такое дело не годится. По такой погоде пусть сами пилят, сволочи. Это так был нос, хвати нету. Что вам, казенные дрова, дороже своего носа? К чертовой матери! Посидите, обогрейтесь, снимите бушлаты. У нас тут тепло». Мы сняли бушлаты, на столе появился чаек, конечно, по-советски, просто кипяток, без сахара, безо всякой заварки. Над нарами высунулась чья-то взлохмаченная голова. «Что, Иван Павлович, пильщиков наших приволок?» «Приволок, давно бы надо. Погодка стоит, можно сказать, партейная. Ну и сволочь же погода, господи. Чаек, говоришь, есть? Сейчас слезу». С нар слез человек 30, невысокого роста, смуглый крепыш с неунывающими разбитными глазами. Чем-то он напоминал Гендельмана. «Ну как вы у нас в гостях, позвольте уж представиться по всей форме. Петр Миронович Середа, потомственный почетный пролетарий. Был техником, потом думал стать инженером, а сижу здесь. Статья 56, пункт 7, вредительство. Срок 10, 5 отсидел». «Это...» — Середа кивнул на нашего смешливого рабочего с пилой. «Это, как говорится, просто Ленчик. Ван Палыч Ленчик. Из неунывающего трудящего класса. Пункт 59.3. Бандитизм. А срок всего 5. Повезло нашему Ленчику. Людей резал, можно сказать, почем зря. А лет всего 5». Ленчик запихнул в печку полено, вероятно, наши же пилки, вытер руку об штаны. «Значит, давайте знакомиться по всей форме. Только фамилия моя не Ленчик. Мироныч, он мастер врать. Ленчинский я. Но для простоты обращения из-за Ленчика хожу. Хлеб хотите?» Хлеб у нас был свой. Мы отказались и представились по всей форме. «Это мы знаем», — сказал Середа. «Мухин об вас все доложил. Да вот он, кажется, и топает». За дверью раздался ожесточенный топот ног, обивающих снег, и в кабинку вошли двое — Мухин и какой-то молодой парнишка лет 22-23. Поздоровались, парнишка пожал нам руки и хмыкнул что-то невразумительное. «А ты, пиглица, ежели с людьми знакомишься, так скажи, как тебя и по батюшке, и по матушке величать? Когда это мы тебя, дитёт колхозное, настоящему обращению выучим? Был бы я на месте папашки твоего званного, так порал бы я тебя на каждом общем собрании!» Мухин устало сложил свои инструменты. «Брось ты, Ленчик, зубоскалить!» «Да господи же, здесь одним зубоскальством и можно прожить. Ежели бы мы с Середой не зубоскалили бы и день, и ночь, так ты б давно повесился. Мы тебя, браток, одним зубоскальством от петли спасаем. Нету у людей благодарности. Ну давай, что ли, с горя чай пить?» Уселись за стол. Пигалица мрачно и молчаливо нацедил себе кружку кипятку. Потом, как бы спохватившись, передал эту кружку мне. Ленчик лукаво подмигнул мне. Обучается, дескать, парень настоящему обращению. Середа полез на свои нары и извлек оттуда небольшую булку белого хлеба, порезал ее на части и молча разложил перед каждым из присутствующих. «Белого хлеба мы не видали с момента нашего водворения в ГПУ». Юра посмотрел на него не без вожделения в сердце своем и сказал: «У нас, товарищи, свой хлеб есть. Спасибо, не стоит». Середа посмотрел на него, сделанной внушительностью. «А вы, молодой человек, не кочевряжьтесь. Берите пример со старших, те отказываться не будут. Это хлеб трудовой. Чинил проводку и от пролетарской барыни на чаек, так сказать, получил». Монтеры и вообще всякий трудовой народ ухитрялись даже здесь, в лагере, заниматься кое-какой частной практикой. Кто занимался проводкой, починкой электрического освещения у вольно-наемных, то есть в чекистских квартирах, кто из ворованных казенных материалов мастерил ножи, серпы и даже косы для вольного населения, кто чинил замки, кто занимался внутренним товарооборотом по такой примерно схеме. Монтеры снабжают кабинку мукомолов спёртым с электростанции керосином. Мукомолы снабдят монтеров спёртой с мельницы мукой. Все довольны и все сыты. Не жирно, но сыты. Так что, например, Мухин высушивал на печке почти весь свой пайковый хлеб и сливал его через подставных, конечно, лиц на волю в Питер своим ребятишкам. Вся эта рабочая публика жила дружно и спаяно, в актив не лезла, доносами не занималась, выкручивалась как могла и выкручивала кого могла. Ленчик взял свой ломоток белого хлеба и счел своим долгом поддержать Середу. «Как сказано в Писании, дают — бери, а бьют — беги. Середа у нас парень умственный, он жратву из такого места выкопает, где 10 других с голоду бы подохли. Говорил я вам, ребята у нас гвозди, при старом режиме сделаны, не то что какая-нибудь советская фабрикация». Ленчик похлопал по плечу пиглицу. «Не то что вот выдвиженец этот». Пиглица сумрачно отвел плечо. «Бросил бы ты трепаться, Ленчик, что это ты все про старый режим врешь? Мало тебя, что ли, по морде били?» «Насчет морды не приходилось, браток?» «Не приходилось. Конечно, люди мы простые, по пьяному делу не без того, чтоб потасовочку завести. Был грех, был грех. Так я, браток, на свои деньги пил, на заработанные. Да и денег у меня, браток, довольно было, чтобы и выпить, и закусить, и машину завести, чтобы играла вальс «Дунайские волны». А ежели перегрузочка случалась, это значит извозчик на петербургскую 2 гривны. За 2 гривны 2 версты барином едешь. Вот как оно, браток». «И все ты врешь», — сказал пиглица. «Уж врал бы в своей компании, черт с тобой». «Для нас, браток, всяк человек своя компания». «Наш пиглица», — вставил свое разъяснение Середа, — «парень хороший. Что он несколько волчком глядит, это от того, что в мозгах у него малость промфинплана не хватает. Чё треплешься, чучело? Говорят люди, которые почище твоего видали. Сиди и слушай про хорошую жизнь в лагере, вспоминать приятно». «Я вот послушаю», — раздраженно сказал Пиглица. «Все вы, старые, хвалите, как сговорились. А вот я свежего человека спрошу». «Ну-ну, спроси». Пиглица испытующе уставился на меня. «Вы, товарищ, старый режим, вероятно, помните?» «Помню». «Значит, и закусочку, и выпивку покупать приходилось». «Не без того». «Вот старички эти меня разыгрывали, но они изговорившись. Вот, скажем, если Ленчик дал бы мне в старое время рубль и сказал, пойди купи дальнейшее». Пиглица стал отсчитывать по пальцам. «Пол бутылки водки, фунт колбасы, белую булку, селедку, два огурца, да, что еще? Да, еще папирос коробку. Так сколько с рубля будет сдачи?» Вопрос Пиглицы застал меня несколько врасплох. Черт его знает, сколько все это стоило. Кроме того, в Советской России не очень уж удобно вспоминать старое время, особенно не в терминах официальной анафемы. Я слегка замялся. Мухин посмотрел на меня со своей невеселой улыбкой. «Ничего не бойтесь, у парня в голове путаница, а так он парень ничего, в стукачах не работает. Я сам понимаю, полбутылки». «А ты не подсказывай, довольно уже разыгрывали. Ну так сколько будет сдачи?» Я стал отсчитывать тоже по пальцам. «Полбутылки примерно четвертак, колбаса, вероятно, тоже». Мухин подтверждающе кивнул головой, а Пиглица беспокойно оглянулся на него. «Булка, пятак, селедка, 3 копейки, огурцы тоже вроде пятака, папиросы. Да так, с 2 гривны сдача будет». «Никаких сдачей!» — восторженно заорал Ленчик. «Кутить так кутить! Гони, Пиглица, еще пару пива и 4 копейки сдачи, а? Видал-миндал!» Пиглица растерянно и подозрительно рассмотрел всю компанию. «Что?» — спросил Мухин. «Опять скажешь, сговорились». Вид у Пиглицы был мрачный, но отнюдь неубежденный. «Все это ни черта подобного. Если бы такие цены были, революции никакой не было бы, ясно? Вот такие-то умники вроде тебя революции устраивали. А ты не устраивал». «Я? Ну да, ты». «Таких умников и без меня хватало», — не слишком откровенно ответил Середа. «Тебе, Пиглица, — вмешался Ленчик, — чтоб прорыв в мозгах заткнуть, по старым ценам не иначе, как 1000 рублей пропить было нужно. Ох и балда, прости господи, толкуешь тут ему, толкуешь, заладил про буржуев, а того, что под носом, так ему не видать. А тебе буржуи нравятся? А ты видал буржуя?» «Не видал, а знаю». «Сукин ты сын, Пиглица, вот что я тебе скажу, что ты Арясина о буржуи знаешь. Сидел у тебя буржуй, торговал картошкой, шел ты к этому буржую, покупал на 3 копейки картофеля, и горюшка тебе было мало. А как остался без буржуя, на заготовке картофеля не ездил?» «Не ездил». «Ну так на хлебозаготовке ездил, все один черт, ездил?» «Ездил». «Очень хорошо, очень замечательно. Значит, будем говорить так. За место того, чтобы пойти к буржую и купить у него на 3 копейки 5 фунтов картофеля...» Ленчик поднял указательный перст. «На 3 копейки 5 фунтов, безо всякого там бюрократизма, очередей. Ехал, значит, наш уважаемый, дорогой пролетарский товарищ Пиглица у мужика картошку грабить». «Так, ограбил, привез... Потом говорят нашему дорогому и уважаемому товарищу Пиглице: не будьте ли вы так любезны в порядке комсомольской или там профсоюзной дисциплины идти на станцию и насыпать эту самую картошку в мешки. Субботник, значит. На субботнике ходил? А ты не ходил? И я ходил. Так я этим не хвастаюсь. Я не хвастаюсь». «Вот это очень замечательно. Хвастаться тут, братишечка, нечем. Гнали, ходил. Попробовал бы не пойти. Так вот, значит, ограбивший картошку, уходил наш Пиглица и картошку грузил. Конечно, не все пиглицы ходили и грузили. Кое-кто и кишки свои у мужика оставил. Потом пиглица ссыпал картошечку из мешков в подвалы, потом перебирал пиглица гнилую картошечку от здоровой, потом мотался наш пиглица по разным бригадам и кавалериям, то кооператив ревизировал, то чистку устраивал, то карточки проверял, и черт его знает что. И вот за эту заволынку получил пиглица карточку, а по карточке 5 кило картошки в месяц. Только кило-то эти, извините, уж не по 3 копеечки, а по 30, да еще в очереди постоишь. За такую работу, да при старом режиме, 5 вагонов можно было бы заработать. «Почему 5 вагонов?» — спросил пиглица. «А очень просто. Я, скажем, рабочий. Мое дело за станком стоять. Если бы я все это время, что я на заготовки ездил, на субботники ходил, по бригадам мотался, в очередях торчал, ты подумай, сколько я бы за это время рублей выработал. Да, настоящих рублей золотых. Так вагонов на 5 и вышло бы». «Что ж, это вы все только на копейки, да на рубли все считаете. А ты на что считаешь?» Вот и сидел буржуй на твоей шее. А на твоей шее никто не сидит. И сам-то ты где сидишь? Если уж об шее говорить пошел, тут уж молчал бы ты лучше. За что тебе 5 лет припаяли? Дал бы ты в морду старому буржую, отсидел бы неделю и кончено. А теперь вместо буржуя ячейка. Кому ты дал морду? А вот 5 лет просидишь, да потом еще домой не пустят. Езжай куда-нибудь к чертовой матери и поедешь. Насчет шеи кому уж кому, а тебе бы, пиглица, помалкивать лучше. «Если бы старый буржуй, — сказал Ленчик, — если бы старый буржуй тебе такую картошку дал, как кооператив сейчас дает, так этому бы буржую всю морду его ж картошкой вымазали бы. Так у нас еще не налажено, не научились». «Оно, конечно, не научились за 15 лет. А за 15 лет из обезьяны профессора сделать можно, а не то, что картошкой торговать. Наука, подумаешь, раньше никто не умел ни картошку садить, ни картошкой торговать. Инструкций, видишь ли, не было. Картофельные политграмоты не проходили. Скоро не то, что сажать, а и жевать картошку разучимся». Пиглица мрачно поднялся и молча стал вытаскивать из полок какие-то инструменты. Вид у него был явно отступательный. «Нужно эти разговоры в самом деле бросить», — степенно сказал Мухин. «Что тут человеку говорить, когда он уши затыкает? Вот посидит еще 2 года и поумнеет». «Кто поумнеет, так еще неизвестно. Вы все в старые смотрите, а мы наперед смотрим». 17 лет смотрите». «Ну и 17 лет, ну еще 17 лет смотреть будем. А завод-то построили?» «Да иди ты к чертовой матери со своими заводами, дурак!» — обозлился Середа. «Заводы построили. Так чего ж ты, сукин сын, на Тулому не едешь электростанцию строить? Ты почему, сукин сын, не едешь, а? Чтоб строили, да не на твоих костях. Дурак, а своих костей подкладывать не хочет». На Туломе, это в верстах в 10 южнее Мурманска, шла в это время стройка электростанции. Конечно, ударная работа и, конечно, на костях, на большом количестве костей. Все, кто мог как-нибудь извернуться от посылки на Тулому, изворачивались изо всех сил. Видимо, изворачивался и пиглица. «А ты думаешь, не поеду? Ну и поезжай ко всем чертям!» «Подумай, шумники нашлись. В 17-м году, небось, все против буржуев перли, а теперь остались без буржуев, так кишка танка. Няньки нет. Хотел бы я послушать, что это вы в 17-м году про буржуев говорили. Тыкать в нос кооперативам да лагерным теперь всякий дурак может. Умники. Где ваши мозги были, когда вы революцию устраивали?» Иглица засунул в карманы свои инструменты и исчез. Мухин подмигнул мне. «Вот ведь правильно сказано, здорово заморочено. А то, в самом деле, насели все на одного». В тоне Мухина было какое-то удовлетворение. Он не без некоторого ехидства посмотрел на Середу. «А то тоже, кто там не устраивал, а пиглицам расхлебывать приходится. А пиглицам-то куда податься?» «Да, как бы оправдываясь перед кем-то, протянул Середа. В 17-м году, ну, конечно, опять же война. Дурака, однако, что и говорить, сваляли. Так не век же из-за этого в дураках торчать. Поумнеть пора бы». «А что за парень этот пигалица?» — спросил я. «Вы уверены, что он в третью часть не бегает?» «Но нет, этого нету», — торопливо сказал Середа, как бы обрадовавшись перемене темы. «Этого нет. Это сын мухинского приятеля. Мухин его здесь и подобрал. Набил морду какому-то комсомольскому секретарю. Вот ему 5 лет припаяли. Без Мухина пропал бы, пожалуй, парнишка». Середа как-то неуютно поежился, как бы что-то вспоминая. «Таким вот, как пигалица, здесь хуже всего. У Мащи немного опыта и меньше того. Во всякие там политграмоты взаправду верят. Думает, что и в самом деле царство трудящихся. Но вот пока что 5 лет еще имеет. Какие-то там свои комсомольские права отстаивал. А начнет отстаивать здесь, совсем пропадет. Ты, Мухин, зря за него заступаешься. Никто его не обижает. А нужно, чтобы парень ходил, глаза раскрывши. Ежели бы нам в 17-м году так бы прямо, как 2x2 доказали, дураки вы, ребята, сами себе яму роете, мы б здесь не сидели». «А вот вы лично в 17-м году такие доказательства стали бы слушать?» Середа кисло поморщился и для чего-то посмотрел в окно. «А то-то и оно», — неопределенно сказал он.